Глава 9. Непримиримый истребитель. Горка выглядела точной копией камикадзе, на котором я прокатился этим вечером в парке, где никто не погибал. Или, по крайней мере, никого не убивали. Впрочем, я заметил два значительных отличия. Во-первых, в каждом ряду было всего одно место, а не два. В этой версии камикадзе все катались по одному. Во-вторых, крутой подъем не заканчивался спуском, он просто уходил в покрытое перистыми облаками небо. Я снова взглянул на часы. 5:15. До восхода еще далеко. Как и повсюду здесь, десяток детей направлялся ко входу. Они не видели друг друга, не видели вообще ничего, кроме горки. Она заполняла все сердца и души, парк уже поглотил их, не спросив разрешения. Когда я подошел ко входу, поезд уже заполнился. Перед огромным уходящим в землю рычагом стоял машинист. На его лице застыла кривая ухмылка, как будто он сделал что-то, о чем не скажет маме. А еще у него была только одна рука, кстати, левая, сильная и мускулистая. Похоже, бедняга стоял у рычага от начала времен. «Садись!» Обратился он ко мне и то ли ухмыльнулся, то ли шмыгнул носом. Я снова оглядел поезд. Так и есть, ни одного свободного места. «Прости, левша, похоже, придется мне ждать следующего раза». Парень оглядел пассажира первого вагончика и ухватил его за шиворот. Одним рывком он зашвырнул мальчика к небесам, и я не видел, чтобы тот приземлился. «Впереди свободно!» — повторил левша и плотоядно улыбнулся. «Действительно, а я и не заметил», — ответил я, садясь. Я повторял про себя, что готов ко всему, как будто это могло помочь. И если несколько минут назад я только что кипятком не писал от ярости, как сказала бы моя мама, то теперь я и в самом деле едва штаны не намочил. «Ну почему именно американская горка?» Я надавил на страховку, но она все время выстреливала вверх. «Эй, подождите!» Поздно. Левша схватился за рычаг, налег на него, и мы покатили по отвесному подъему ветреное небо. Подъем занял не меньше 10 минут. У меня замерзли руки, а я все давил на эту дурацкую перекладину, которая не собиралась опускаться. Рельсы поднялись выше облаков, а под ними тянулась до земли огромная деревянная решетка, похожая высотой в добрую пару миль. В моем мире никто не смог бы построить такую громадину, но здесь, у Кассандры, встречалось множество чудес архитектуры. Мое сердце ускорило ритм, заболела грудь. Во что превратится это испытание, когда мы полетим вниз? Я говорил себе, что, может быть, это всего-навсего американская горка, только очень-очень большая. На вершине все остальные пассажиры задрали руки к небу. Только тут я заметил, что облака имели определенную форму. Все они были чьими-то лицами. Сверху стало видно спуск, и поезд рухнул вниз. Мои зубы стучали, а мозги, казалось, хотели выпасть наружу. Мы не просто падали под действием силы тяжести, но ускорялись быстрее, чем позволила бы земная гравитация. Нырнув в облака, я почувствовал, как натягивается кожа на лице, и тут все стало меняться. Горка начала принимать свое истинное обличье. Моим ногам стало свободнее, как тогда в машине, но перед глазами не спешили возникать остальные детали автомобиля. Вместо этого появилась панель управления с десятками рычажков, кнопок и экранов. Вокруг возник стеклянный купол, отрезавший меня от внешнего мира, и вместо лязга железа зазвучал рокот мотора. Из пола вырос рычаг с двумя ручками, а скосив глаза, я увидел под собой расходящиеся крылья, на каждом из которых красовалось ярко-красное пятно. Я сидел за рулем самолета. Попытавшись отыскать какого-нибудь из товарищей по несчастью, я понял, что поезд развалился на 12 кабин. Я оказался в персональной летательной машине, да еще и сделался предводителем эскадрильи, прорезавшей облака. В памяти всплыли мои билеты American Airlines до Нью-Йорка, засунутые поглубже в ящик стола. Вдруг перспектива питания в полете и телевизора перестала казаться такой уж пугающей. «Ну, хорошо», — — говорил я себе, пытаясь справиться со страхом. «Я пилотирую самолет. Я справлюсь. И что, если раньше я этого не делал? И что, что каждый год сотни людей разбиваются? Я разберусь. Можно же прочесть, что написано под каждой кнопкой, и все понять?» Оказалось, нельзя, потому что все было написано по-японски. Тут до меня дошло, почему на крыльях самолета нарисованы ярко-красные пятна и почему горка называлась «Камикадзе». У меня дома найдется истребитель «Зеро», точнее, аккуратно склеенная и раскрашенная модель. Он совсем как настоящий, но одно различие все же есть. Самолет в моей комнате не опасен для жизни. «Зеро» сильно затрясся. Я нырнул в облако, остальные за мной. Через несколько секунд мы пролетели через тучу и стало видно землю. Только внизу простирался сплошной океан. Если точно, то Тихий океан. Я летел прямо на серую сигаретообразную штуковину, плывшую по воде. Через секунду мое сознание привыкло к скорости и разобралось в масштабе. Цель оказалась не такой уж и маленькой и увеличивалась по мере приближения. Это оказался линкор. Я еще по морскому бою помнил, что нужно 4 попадания, чтобы потопить его. Из истории Второй мировой я знал, что бесчисленные американские корабли были потоплены летчиками Божественного ветра, самоотверженно разбивавшими самолеты, а вражеские линкоры, крейсеры, торпеды и даже авианосцы. Квин достаточно играл в симуляторы полета, чтобы я запомнил, что для подъема нужно рвануть рычаг на себя, так что я потянул за обе ручки. Рычаг зашатался и не сдвинулся с места. Непокорный, как та дурацкая страховка. За мной шумели другие самолеты, и я вдруг понял, что действительно оказался предводителем эскадрильи и вел всех остальных навстречу их судьбе. Этот мир снова покопался в моих потаенных страхах. Боязнь самолетов, падения, а особенно страх всех подвести. Линкор все увеличивался в размерах. Я уже мог разглядеть, как моряки выбираются на палубу, заряжают пушки и стреляют в мою сторону. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Но это не совсем верно. Вместо ускоренной перемотки событий жизни приходит осознание ее смысла. Все ваше существование превращается в единственную картину, и она показывает, кто вы есть. У меня перед глазами появились мои дурацкие модели самолетов. Зеро, за которым гонится R-40. Вот она моя жизнь. Одна только модель. Все, что я делал и о чем думал, подчинялось нитям, уходящим слишком высоко, чтобы что-то с ними сделать. Ни контакта, ни риска. А теперь нити оборвались, и я собирался умереть, так и не пожив по-настоящему. Справа прогремел взрыв, с линкора попытались меня подстрелить, самолет затрясся от ударной волны. Я уже мог разглядеть капитанский мостик, команда пыталась скрыться. Если я хотел выжить, времени оставалось мало. Нужно было перестать размышлять о жизни и смерти и начать действовать. Чтобы настала следующая секунда, нужно пережить предыдущую. Это-то я мог. Я не разобьюсь. Не рухну вниз пылающим метеоритом, вообще не упаду. Убедив себя в этом, я изо всех сил потянул на себя рычаг, и он наконец-то поддался. Линкор начал стремительно удаляться, и самолеты за моей спиной вышли из самоубийственного пике и полетели по параболе. Все, кроме одного. Последний в строю летчик просто продолжал падать и взорвался огненным шаром. Меня замутило, только бы не Квин. С него станется нарочно разбиться, как он сотни раз делал в своем симуляторе полета. Я продолжал подниматься, когда над моей головой заклубилась новая туча. На ней появилось лицо застывшим, неверяще изумленным взглядом. Лицо какого-то незнакомого мальчика. «Нити больше нет», — напомнил я себе. «И я ни капельки не боюсь». Нравилось мне это или нет, здесь я оказался лидером, и бояться мне не полагалось. Я пытался управлять самолетом, но он нырял и крутился. Мне представлялось, как остальные повторяют мои движения, как будто мы все еще на горке, и я прокладываю путь. Вдруг рычаг вырвался у меня из рук и наклонился вперед. Мир диктовал свои правила, так что мы вошли в новое пике. Теперь целью стал эсминец, немедленно открывший по нам огонь. Один из снарядов подбил самолет прямо за моей спиной. Тот рухнул в море, оставляя за собой огненную спираль. Я вцепился в рычаг, пытаясь переупрямить аттракцион. В последний момент мне все-таки удалось выровняться и отлететь подальше от эсминца. И снова один из летчиков не успел отвернуть, и его самолет рухнул на палубу. Мы взмыли в облака, и я, кажется, начал немного разбираться в управлении. Самолет походил на машину, которую все время заносят. Ну ладно, если честно, ситуация больше напоминала прыжок с неуправляемым парашютом, но мне, по крайней мере, удалось заставить кучу железа лететь в нужную сторону. Прогремел новый взрыв. Упал еще один из моих подопечных. Погубивший его снаряд прилетел не с земли. Со мной поравнялся незнакомый самолет, едва не задевая меня крыльями. Это был американский Р-40 из моей спальни, с акульей мордой на воздухозаборнике. Его пилот помахал мне. «Отличная летняя погода», — раздался по рации голос Кассандры, «следовало бы догадаться». «Ничто не сравнится с мирным небом», — ответил я, рванул вправо и ушел в штопор. Сзади по-прежнему летели остатки моей эскадрильи. Кассандра выстрелила мне вслед. Я скорее почувствовал, чем услышал, как ее снаряды попали в хвост моего Зеро, но управление не терял. Я не собирался проигрывать, так что моя противница решила сама об этом позаботиться. Заложив вираж, я сел ей на хвост. Чтобы догадаться, как выпускать снаряды, стипендии Колумбийского университета не требовалось. Выстрел пришелся Кассандре в крыло. Его не хватило, чтобы сбить самолет, зато я дал ей понять, что без боя я не сдамся. «Стрелять в американский самолет?» — затрещал по рации ее голос. «Как непатриотично!» «Простите, я не понимаю по-английски», — ответил я. «Я японский летчик». Вражеский самолет скрылся из виду, и я не понимал, где он, пока не услышал нового выстрела. Сзади упал в море очередной мой подопечный, оставляя за собой дымный след. Я нырнул, заложив вираж, и развернулся, чтобы спастись и вывести оставшиеся самолеты из-под удара. Кассандра выстрелила снова, но промахнулась. «Из тебя вышел гениальный командир эскадрильи, Блейк. Так я никогда не веселилась». Ведьма рухнула на меня сверху и прострелила мне правое крыло. «Ты прирожденный воин. Сложнее всего играть с тем, кто стремится выжить любой ценой». Никто еще не называл меня воином. В любое другое время я бы собой гордился, но не сейчас. Я пытался маневрировать, но самолет слишком сильно пострадал. Теперь Кассандра разнесла мне левое крыло. У меня не осталось надежды. Двигатель зачихал, потом загорелся, а самолет свалился в штопор. Не знаю, летел кто-то за мной или я оказался не у дел, как только меня подстрелили. Ничего не было видно, кроме дыма, вырывавшегося из моего двигателя. Но я все-таки разглядел прямо под собой силуэт авианосца. «Достойная смерть», — заметила Кассандра. «Конец истинного воина божественного ветра». Тут я вспомнил ее же собственные слова. «Отовсюду есть выход». Сама того не ведая, девушка обеспечила меня средствами к спасению. Да, сомневаться не приходилось, самолет падал, но на каждом этапе можно спастись. Даже сейчас. В кабине пахло бензином и дымом, и у меня во рту появился горький привкус, как будто я жевал резину. Двигатель заглох окончательно. Я лихорадочно оглядывался в поисках выхода, молотил по стеклу, ощупывал все перед собой, за спиной, внизу. От падения голова кружилась, и мысли путались, но я не сдавался. «Прощай, Блейк». Кассандра вздохнула, как будто жалея, что охота закончилась. «Тебя действительно стоило сюда затащить. Риск оправдался». «Отовсюду есть выход. Отовсюду!» — повторял я как мантру. Приборную панель покрывали сотни кнопок, и я так и не понял, зачем они нужны, потому что их все пометили японскими иероглифами. Кроме одной. Я заметил ее за пару секунд до удара. На крошечной кнопочке в углу панели красовался символ парка. Ага, Сомневаться времени не оставалось. Я нажал. Бум! Купол раскрылся, мое сиденье взмыло в небо, а самолет разбился об авианосец. Мимо полетели осколки, жар опалил мне брови, но я выжил. Выбрался и летел к небу. Ни нитей, ни потолка, чтобы их закрепить. Я освободился и остался жив. Я сумел за себя постоять, с этим ощущением ничто не могло сравниться. «Кассандра, меня спасли твои же слова! И кто теперь победитель?» В небе раскрылась дыра, похожая на объектив камеры, и я влетел внутрь, прочь из мира камикадзе.